После ночного приключения у ко всему привычного Кузьмы до сих пор дрожали руки. Он то и дело доставал нож с костяной рукоятью, разглядывал клинок. Ничего непоправимого с клинком не случилось. А то она и есть Полозова кровь. Но на всякий случай Кузьма проверил остроту лезвия. Удовлетворенно хмыкнул. Времени до рассвета оставалось мало, и захочешь отдохнуть, так не успеешь. Впрочем, отдыхать и заходить к себе домой Кузьма не собирался, помнил об уговоре. Да и как забыть, когда о силой вырванном обещании до сих пор напоминает кровоточащая спина? Времени до рассвета оставалось мало, и захочешь отдохнуть, так не успеешь. Впрочем, отдыхать и заходить к себе домой Кузьма не собирался, помнил об уговоре. Да и как забыть, когда о силой вырванном обещании до сих пор напоминает кровоточащая спина? До Стражевого озера он дошел без приключений. Если и рыскали где-то волки, то близко подходить не решались. Не от того ли, что окрестности озера являлись волчьей албасты? Ее, небось, волки боялись больше, чем простого человека. Чуяли нечисть за версту. Чуяли, но отчего-то все равно рвались на остров к замку. Спросить бы у албасты напрямую, да ведь не скажет. Вот про девку рыжую ничегошеньки не объяснила. «Эту так просто не убьешь», только и сказала в ответ на его сомнения. «Только не моим кинжалом». «Вот и странно, что не убьешь. Сколько зверья Кузьма этим ножом положил? Да что там зверье? Бывало, и лихой человек под руку попадал. Ни один не воскрес. Может, потому что мертвая мертвее уже не станет? А рыжая, считай, мертвая и была». Лед на Стражевом озере казался кристально прозрачным. В глубинах его то тут, то там вспыхивали желтые огоньки. Или это всего лишь отражение звезд? Вон их сколько на небе. Как бы то ни было, а привыкнуть к прозрачной темени не удавалось. Каждый раз казалось, что идешь не по льду, а над бездной. Не то чтобы Кузьма боялся, но чувствовал внутри какую-то выхолаживающую пустоту. И следов никаких не разглядеть. Всякий след тут же уносился ветром, прячется от чужих глаз. Чертовщина. Стражевой камень предстал перед Кузьмой черной громадиной. Ощетинился вековыми елями, уперся в едва светлеющее небо верхушкой маячной башни. Вот где красота. Пусть и был мастер Берг пьяницей и чудаком, но дело свое знал в совершенстве. Вещи после себя оставил поистине уникальные. Один только замок чего стоит, глаза бы на него не смотрели. Глаза бы не смотрели, а ноги все равно вели Кузьму к замку. С албасты не пошуткуешь. Если велела явиться сторожевым псом на остров, так тому и быть. Черную тушу замка Кузьма обошел по периметру, внимательно изучил оставленные на снегу следы. Следов было много — лошадиные, человеческие, свежие волчьи. Выходит, и этой ночью звери успели тут побывать. Крови не видать, значит, на сей раз обошлось без жертв. Свет в замке горел только в двух окнах второго этажа. Да и не света, а так, отблеск света. На керосине в этом доме явно экономили. А электричество сюда когда еще проведут? Если вообще проведут? Кому он нужен, этот проклятый остров? По прикидкам Кузьмы, обитатели замка должны были уже проснуться. Значит, стучаться можно смело, не опасаясь разбудить хозяев. Но постучаться он не успел. Дверь распахнулась сама, он едва успел увернуться и подхватить свалившуюся ему под ноги Галку. Одного мгновения хватило, чтобы понять, девка напугана. Дышит часто, вцепилась в шинель, что репей, и талдычит какую-то ерунду про то, как рады его видеть. Охотник в Кузьме никогда не засыпал. Вот и сейчас охотник этот сделал стойку. Напуганную девушку задвинул себе за спину, всмотрелся в того, от кого девка пыталась сбежать, без верхней одежи, почти босая. Зрение у него, несмотря на возраст, было отличное, а в темноте он видел не хуже рыси. Албасты не только отнимала, иногда и дары преподносила, чтобы совсем уж прислужники ее не закисали от тоски. Пригодилось зрение. В дверном проеме стоял мужик, долговязый, длиннорукий, худой. Стоял и раскачивался, точно готовая напасть гадюка. Переводил сердитый взгляд с Кузьмы на Галку. «Кто такой?» — спросил неприветливо. «Чего нужно?» «Мне ничего не нужно», — Кузьма говорил, а сам наступал на мужика, теснил его вглубь дома. «Зато слыхал, вам тут помощник по хозяйству требуется, после того, как кухарку вашу волк задрал». «Ты что ли помощник?» Пятиться мужик перестал, уперся кулаками в бока, демонстрируя явное нежелание пускать Кузьму в дом. «Не нужен нам никто, сами справляемся». «Да вы что? А вот в городе думают иначе. Меня к вам отправили по распоряжению председателя горкома. После вчерашнего-то грех от помощи отказываться. А если ты из-за бумажек печалишься, так не бойся. До обеда обещали бумажки подвезти. Оформят меня к вам в детдом по всем правилам, чин по чину. Ну, так и будем в дверях стоять. Откуда мне знать, что ты не лиходей какой? Ох, и не понравились мужику слова Кузьмы. Да и сам он не понравился. У нас дети малые, мы за них ответственные. Я вижу, ты в Чернокаменске человек новый, а то бы знал, кто я есть. Все-таки пришлось его легонько плечом подтолкнуть. Негоже полуголой девке на морозе стоять. Еще застудит себе чего. Да вот Галина может подтвердить мою личность. Подтвердишь? Девчонка закивала, а от шинели отлипать и не думала. Боялась? Неизвестно, чем бы закончились их препирательства. Может, пришлось бы даже несговорчивого мужичка к стеночке приложить для пущей сговорчивости, если бы за его спиной не послышался раздраженный женский голос. «Мефодий, что происходит? Почему дверь нараспашку? С кем ты там разговариваешь?» Вот и явилась хозяйка проклятого замка. По всему, видать, именно хозяйкой она себя и считает. Ну и пусть. Его дело маленькое. При замке и при хозяйке остаться. И не беда, что хозяйка у него другая. Пострашнее этой раз в 100. Знать об этом никому не нужно. Внутрь Кузьму все-таки пустили. Директриса приказала, а Мефодий тут же подчинился. Только зыркнул так, что сразу стало ясно. С этим ухо нужно держать востро. Непростой он фрукт. С какого-то перепугу по дому ходит не в домашней одежде, а в полном снаряжении, да еще в ботах. И боты вон в носах влажные, явно от растаявшего снега. И следы от них приметные. Кузьма такие снаружи не видел. Неужто нравится Мефодию ночью по острову прогуливаться? Или не только по острову? На льду-то следов не найти. Неужто ночные прогулки он так любит, что и волков не боится? Любопытный человек. Весьма любопытный. Директриса приняла Кузьму на кухне. В кабинет к себе не позвала. Видимо, много чести для простого-то чернокаменского мужика. Беседовала строго, смотрела с настороженным прищуром, брезгливо поджав губы, давая понять, что с ней шутки плохи. Кузьма слушал, что она там гутарит, кивал, а сам все присматривался. Галка, воспользовавшись его появлением, убежала наверх. Кузьма видел, как она прихватила с собой чайник и кое-что из провизии. Голодает? Или это не себе, а тем самым сиротам, которым замок отдали? А сироты что же такие тихие? Или спят еще? Мефодий из кухни уходить не собирался. Пристроился за спиной хозяйки, скрестил на груди длинные руки. На Кузьму он смотрел неласково. Наверное, чуял в нем помеху своим темным делишкам. Вот и правильно чуял. Помеха Кузьма и есть. Еще какая помеха? «Нам повариха нужна, а не помощник», — донесся до него сердитый голос директрисы. «На кой нам помощник, когда для этих целей у меня Мефодий имеется?» «Так мое дело маленькое», — Кузьма пожал плечами. «Мне велено явиться на остров, детский дом от волков и прочих лиходеев охранять. Вот я и здесь. А готовить умею, не сомневайтесь. Как попробуете мою похлебку из зайчатинки, пальчики оближете. А по мелочи мне Галка поможет, она девка расторопная». «Я бы сказала, даже слишком расторопная», — поморщилась директриса. А у Мефодия нервно дернулся кадык. По всему, видать, что-то там между ним и девчонкой приключилось. Или едва не приключилось, да Кузьма помешал. «Что ты еще умеешь?» Директриса зевнула, укуталась поплотнее в пуховую шаль. «Какой с тебя еще толк?» «Что умею?» — он задумался. «Не станешь же признаваться во всех своих талантах, да и не поверит. Много чего умею. По столярному делу могу». По кузнечному кое-что. Сапоги починю, если потребуется. Дрова поколю, воды натаскаю. За этими вашими присмотрю, если что. За какими этими? Подозрительно сощурился Мефодий. За сиротами. Не могу сказать, что я детей шибко люблю, но управляться с ними умею. Свои дети у тебя имеются? Спросила директриса. Или внуки? Вообще, кто у тебя из родни есть? Интересные вопросы задает. С чего бы? Никого нет. Кузьма снова пожал плечами. «Один я, как перст». «Как перст, значит?» Она повеселела, словно придумала что-то там для себя. «И охотник, говоришь, хороший. Грех жаловаться, хозяйка». Хозяйка Кузьма назвал ее по примеру Мефодия. Ей понравилось, а вот помощничка аж перекосила. «Вы не смотрите, что я старый. Глаз у меня острый и рука крепкая. Если нужно будет какого волка подстрелить, так я запросто». «Хорошо». Она кивнула, снова поежилась. «Быстро смотрю, в горкоме дела решаются. Детский дом открыться не успел, а уже столько помощников. Сначала Галина, теперь ты. А не боишься?» — спросила она вдруг. «Чего мне бояться?» — притворно удивился Кузьма. Да хотя бы того, что с Матрёной, кухаркой моей, случилось. Ведь до сих пор никто так и не понял, кто с ней такое сотворил. «Не боюсь, хозяйка», — сказал Кузьма и не покривил душой. После стольких лет общения с Албасты бояться он вообще разучился. Смерти так точно не боялся. Как говорится, двум смертям бывать, а одной не миновать. Директриса улыбнулась какой-то особенной, многозначительной улыбкой. «Жить будешь на втором этаже. Комнату себе можешь выбрать сам. Белья постельного у нас острая нехватка. Надеюсь, ты не в обиде?» «Не в обиде. Я ко всему привычный. Мне что без белья спать, что на полу. Все едино». «Тогда к работе можешь приступать прямо сейчас». Она встала, бросила многозначительный взгляд на Мефодия. «Начни с дров, которые вчера привезли. Поколешь, да в поленницу сложишь. Лошади сено задай. Снег снаружи расчисти». А вот согреться и перекусить с дороги ему никто не предложил. Не слыхали в этом доме о гостеприимстве. «Что с довольствием?» — спросил Кузьма, обращаясь уже не к директрисе, а к Мефодию. «А на довольствие мы тебя поставим, когда документы соответствующие покажешь», — мстительно улыбнулся тот. «Значит, придется все самому. Ну ничего, ему не впервой». «Благодарствую». Кузьма тоже улыбнулся. Улыбаться он умел по-разному. У иных от его улыбки и глаз дергаться начинал. Но Мефодий оказался крепким орешком. А еще он вооружен. Кузьма успел разглядеть под душегрейкой ножны, а на пальцах Мефодия следы от оружейной смазки. Вот такой при детдоме помощничек. И швец, и жнец, и на дуде игрец. «Поднимусь наверх, устроюсь. А как окончательно расцветет, примусь за дрова». Ответа он не дождался, да и не особо ждал. Обвел быстрым взглядом кухню, заприметил пятнышко крови у самой стены и три едва различимые царапины на половице. Вот где убили повариху. А зверь убил или какая иная тварь — это уже не его ума дело. В замке было темно и холодно. Худшего места для детского дома и придумать нельзя. Но кто-то ведь придумал, поселил сирот посеред озера в этом каменном склепе. Нарождающийся рассвет уже заглядывал в грязные окна второго этажа, разгонял по углам ночные тени. Здесь, на втором этаже, Кузьма тоже почуял кровь. Именно почуял. Имелась у него такая особенность. Выработалась с годами. Эта кровь была звериная, и как ни пытался кто-то оттереть ее от пола, а запах все равно остался. Подумалось, что дом этот особенный, что питается он не только чужими страхами, но и кровью. Сколько же кровавых жертв ему принесено, а все не угомонится. Или не дом виноват, а тот, о ком даже Албасты говорить не хочет. Тот, о ком в Чернокаменске за последние годы почти забыли, кого превратили в страшную сказку на ночь. Как бы то ни было, а детям здесь не место. Высосет дом из них все соки, переварит и выплюнет белые косточки, если раньше до детей не доберутся волки. Что же их тянет-то так в Чернокаменск? На дорогах волчьи кордоны, остров в оцеплении, не к добру. Комнату Кузьма себе выбрал быстро. Просто толкнул первую попавшуюся дверь. Положил на скособоченную кровать свои вещи, снял шинель. Только осмотрелся, как в дверь осторожно постучались. «Входи!» — сказал он, уже зная, кого увидит. «Вы в самом деле к нам?» — спросила Галка, и в голосе ее послышалась плохо скрываемая радость. Давненько Кузьме не радовались. Он уже и забыть успел, каково это. «Подслушивала?» — спросила вместо ответа. «Вы громко разговаривали». Она не смутилась, улыбнулась лукаво. А ведь повзрослела девка. Сколько они не виделись? Пару недель, наверное. А она словно на пару лет старше стала. «Можно я вас познакомлю, дядька Кузьма?» «С кем?» Не хотел он ни с кем знакомиться, но ведь понятно, что не отстанет. В этом она на Албасты похожа. «С ребятами, пойдемте». Из рукав ухватила, как тогда на дворе. Только тогда девица боялась, а сейчас радовалась. «Как хорошо, что вы пришли». «Я это уже слышал», — проворчал Кузьма. «Ты чего от него бежала?» — спросил строго. «Обижает?» Ничего не ответила, только плечами пожала. «Повзрослела, точно повзрослела». А с детьми знакомиться все-таки пришлось. Ну, как знакомиться? Кузьма просто стоял посреди комнаты истуканом, а они молча его рассматривали. Маленькие, лысые, лопоухие, большеглазые. Голодные. Видно же, что голодные. «Ладно», — сказал Кузьма, когда ясноглазый пацаненок лет 5-6 попытался взять его за руку. «Некогда мне с вами. Дел полно». Они не обиделись, не стали удерживать. Проводили настороженными взглядами, и взгляды эти Кузьма чувствовал потом еще очень долго. Из замка он вышел, прихватив с собой ружье. Пожалуй, час-другой в его распоряжении имелся. Напутанный заячий след напал быстро. Особо и искать не пришлось. И жирного беляка подстрелил тоже быстро, прямо на подступах к лесу. Грех голодать, когда вокруг еда так и шныряет, так и шныряет. Зайца он освежевал тут же. Еще раз проверил в деле серебряный нож. Уже собирался возвращаться, когда почуял холод. Непривычный зимний, а особенный, который ни с чем не спутать. «Зачем явилась?» — спросил, не оборачиваясь. «Не о том спрашиваешь, человек». Албасты не смилостивилась, не осталась за спиной. Во всем своем уродстве предстала перед Кузьмой. «А о чем мне нужно спросить?» «О том, зачем ты здесь?» «Зачем?» — вздохнул он. «Чтобы их защищать». «Кого?» «Детей». «От кого? От волков?» «Ото всех». Что-то такое промелькнуло в ее черном взгляде. Что-то почти человеческое. «Если понадобится, то и от меня». «Да», — задала ведьма ему задачку. «Как же можно защититься от нежити? Знал бы, давно бы уже послал ее куда подальше». «Кинжал». Длинный коготь коснулся костяной рукояти, а Кузьма невольно вздрогнул. Испугался, что с рукояти коготь соскользнет на его руку. Вот оно как. А он, дурак, столько лет старой карге прислуживал, не знал правды. Накатило вдруг, навалились и детские обиды, и боль, и тоска по несбывшемуся. Сам не заметил, как воткнул серебряное лезвие ведьме в грудь. Сначала воткнул, а уж потом испугался того, что наделал. Албасты посмотрела на него без злобы, словно ничего другого и не ждала. Улыбнулась острозуба и просыпалась на белый снег снегом черным, таким же черным, как ее душа. Была ведьма и не стала ведьмы. А вот на сердце тоска осталась. Будто бы поступил Кузьма неправильно, не по совести поступил. На серебряный клинок, одолевший албасты, глянул едва ли не с отвращением, но избавиться от ножа не сумел. Сунул за голенище. Теперь, когда с албасты покончено, можно было возвращаться в тайгу, к глухомане. Нет у Кузьмы больше никаких обязательств. Обязательств нет, а заяц есть. Не забирать же его с собой. К тому времени, как Кузьма вернулся к замку, уже окончательно расцвело. Заячью тушку он бросил во дворе. Заглянул на кухню, отыскал пустое ведро. Раз уж так вышло, раз уж вернулся с добычей, сварит ребятне похлебку из зайчатины. Пусть побалуются лопоухие. Вот сейчас воды наносит, печь истопит, и все. Час-другой, и не будет его на этом чертовом острове. Колодезная крышка оказалась припорошена снегом. Кузьма смахнул его рукавом шинели, потянул на себя дверцу, столкнул с бортика ведро. Оно полетело с гулким уханьем, пару раз ударившись о каменные стены колодца. Плюхнулось в воду где-то далеко внизу. Кузьма подождал, пока ведро наполнится водой и натянется цепь, а потом потянул ворот на себя. Крутил ворот и думал о своем, о том, как привольно ему наконец заживется. Потому, наверное, не сразу заметил, что ворот идет очень уж туго. Хотел поправить цепь и онемел. На обледеневший ворот накручивалась не цепь, а белые косы. А из колодезных недр, попаучи цепляясь когтями за каменные стенки, поднималась албасты. Бежать бы от колодца без оглядки. Но Кузьма знал, от албасты не убежишь. Вот и белая коса захлестнулась вокруг руки, сдавливая ее с невероятной, нечеловеческой силой. «Не спеши, человек». Албасты выбралась на поверхность, улыбнулась. «Не спеши, не закончен еще наш разговор. И договор не расторгнут». «Дурень! Какой дурень! Думал ножом нежить убить». «Не бойся». Она вздохнула. «Я тебя прощаю». «Почему?» «Потому что другого я от тебя и не ожидала. Любой, окажись на твоем месте, поступил бы так же. Любой из хранителей». «Я тебя не убил. О чем тут говорить? И без того все видно». «Не убил, но больно сделал. Очень больно. Я уже забыла, как оно». «Тогда зачем?» «Зачем рассказала? Чтобы ты в случае чего знал, как меня остановить. Навсегда не остановишь, не в человеческих это силах, но задержать сумеешь». Все равно Кузьма ничегошеньки не понимал. Зачем ему албасты задерживать? «Крови хочу», — ответила она на его невысказанный вопрос и провела раздвоенным языком по синюшным губам. «Голодная я, а они близко. Только когтем черкнуть, и все». «Кто они? Дети?» «Я их стараюсь обходить стороной». Албасты на него не смотрела, разматывала ворот, освобождая косу. «Попугать могу и коту наслать, но убивать? Раньше сдерживалась, а теперь все труднее, понимаешь? Она прямо в душу ему заглянула. И подумалось вдруг, что у нежити, может быть, тоже есть душа. Понимаю. А они близко и пахнут вкусно. Кухарку ты убила? Можно было не спрашивать, он уже и так знал правду. Я когда поняла, что не выдержу, наброшусь на одного из них. Она была дрянной бабой, жестокой. На ее совести детских смертей поболее, чем на моей будет. Убивала? Травила. Кровь у нее вонючая, гнилая кровь. Я как была голодной, так голодной и осталась. И что мне теперь делать? Кажется, впервые он разговаривал с Албасты не как с нечистью, а как с человеком. Вот же диво. Будешь их охранять. От тебя? От всего. От меня. Днем я еще держусь, а ночами тяжело. Так и тянет, так и тянет. Я уже кошку вперед себя пустила. Когда кошка рядом, мне легче. Успокаивает она меня. И как мне тебя отгонять? Ножом? Им сам. Если в сердце попадешь, меня дольше не будет. А если просто заденешь, могу в скорости вернуться. Не спрашиваю, сделаешь ли. Знаю, что сделаешь. Да еще и с удовольствием. Албасты усмехнулась, когтем прочертила на колодезном вороте зарубку. И волков нужно отгонять. Добавила она задумчиво. На волков облаву хотят организовать. Кузьма разглядывал зарубку. Не выйдет ничего с облавой. Они сюда со всех сторон стекаются. Двоих убьют, на их место четверо новых станут. От чего стекаются? Чуют. Волки звери умные, они многое чуют. И что именно? Иди, устала я. Когда Албасты не хотела отвечать на вопросы, она не отвечала. Как понадобишься, позову. Сказала и скользнула в колодец, на лету рассыпаясь брызгами. Кузьма чертыхнулся и отшатнулся, чтобы ни одна капля на него не попала. Скорее по привычке отшатнулся, чем от страха. И тут же сам на себя разозлился. Провела его ведьма, как малое дитё, и разговором этим странным к себе и острову пуще прежнего привязала. Пока он возился у колодца, из дома вышли директрисы с помощником. Аделаида обвела окрестности раздраженным взглядом, который задержала на Кузьме. «Приказов ты, как я погляжу, не понимаешь», — процедила она сквозь стиснутые зубы и ножкой капризно притопнула. «Я тебе велела дрова наколоть». «Поколю». Спорить с дурной бабой не хотелось. Да и не с руки ему сейчас ссориться. «Хозяйка, все, что велено, сделаю. Не сомневайтесь. Сами-то далеко?» — спросил с эдаким деревенским простодушием. «В город по делам. Мефодий со мной, а ты тут по хозяйству. И смотри, как вернусь, все проверю. Мне тут бездельники и нахлебники не нужны». Хотела было еще что-то добавить, но промолчала, лишь махнула рукой. А Мефодий тем временем уже подогнал запряженную в сани лошадь. Выпрыгнул из саней, протянул руку, помогая хозяйке усесться. Еще и медвежьим пологом заботливо укрыл, чтобы не замерзла в дороге. На Кузьму он поглядывал искоса. Взгляд его был настороженно многозначительный. Мол, знаем мы таких, у нас не забалуешь. Кузьма его не боялся. Чуял подвох и подлость, но не боялся. Если придется, управиться с Аделаидиным помощником он одной левой. Щелкнул кнут, жалобно заржала лошадка, и сани сорвались с места. Кузьма проводил их долгим взглядом, а потом подхватил в одну руку ведро, а во вторую уже подмерзшую заячью тушку. Дом встретил его кладбищенской тишиной. Дети сидели в своей комнате тихо, как мыши. Кузьма прошел на кухню, поставил ведро на лавку, зайца бросил на стол. Позвал громко. «Галка! Ребятня! Эй, спускайтесь все!» Ответом ему стала тишина. Он уже подумал было, что придется все делать самому, как услышал топот детских ног. Воспитанники сгрудились в коридоре, заходить в кухню боялись. Не испугалась только Галка, спросила вежливо. «Вы что-то хотели, дядька Кузьма?» «Хотел», — проворчал он. «Хотел, чтобы ты мне чаю заварила, а потом похлебку сварила». «Какую похлебку?» — спросил самый маленький, ясноглазый. «Вкусную, из зайца. Ел кто-нибудь из вас похлебку из зайца?» «Из кролика ел», — подал голос высокий чернявый паренек. Выглядел он старше и серьезнее остальных. «Когда-то очень давно», — тихо добавил он. «Как зовут?» — спросил Кузьма. Спрашивал вот этого чернявого, а ответили все разом. Загалдели, представляясь, ожили. Только и удалось расслышать, что чернявый Марк, а ясноглазый Сашка. Пока и этого довольно. С остальными он потом познакомится. Хочешь не хочешь, а запоминать их имена все равно придется, коль уж он застрял на этом острове. «Значит-то так, господа хорошие», — сказал Кузьма и хлопнул ладонями по столу. «Задание мне ваша директриса отсыпала с три пригоршни, приказала управиться до ее возвращения. Так что от помощи я не откажусь. Поможете?» Они закивали снова все разом, и в глазах их загорелись огоньки любопытства. «Вот и хорошо. Постановим так. Девочки с Галкой остаются на кухне, готовят обед», — он кивнул на заячью тушку, «а мужики одеваются потеплее и идут со мной во двор колоть дрова и чистить снег». Кто бы мог подумать, что они обрадуются эдакому скучному заданию. Но они в самом деле обрадовались, снова загалдели, заулыбались даже. Или это они не работе обрадовались, а будущей похлебке? Вон как на зайца поглядывают. Одичавшие, оголодавшие, ну точно звереныши. Работали они старательно, особенно Марк. Мальчонка только с виду казался хлипким, а на самом деле был сильным. Пока Кузьма колол дрова, он очистил от снега подъездную дорожку. Остальные, те, что поменьше, помогали иначе. Подбирали с земли дрова, аккуратно складывали в поленницу. Санька от большой старательности так и лез Кузьме под руку. Полежки подхватывал едва ли не на лету. Пришлось его шугануть, чтобы не покалечить ненароком этакого шустрого. На окрики Санька не обижался, только поглядывал с хитрецой, да смешно морщил конопатый нос. А девочки во главе с Галкой тоже без дела не сидели. Одна из них, маленькая юркая, отзывающаяся на имя Аленка, аж два раза выносила им чаю. Пили из щербатой чашки по очереди. Сначала пацаны, потом уже Кузьма. Потому что к чаю не полагалось ни крошки, он понял, что с провиантом в детдоме совсем туго. Не приучены эти дети ни к пряникам, ни к сладостям. Со двора возвращались раскрасневшиеся, несмотря на морозец, распаренные, голодные. Стоило только переступить порог, как в ноздри шибанул аромат наваристого мясного бульона. У пацанов тут же заурчало в животах, а взгляды сделались шальными, недоверчивыми. Не верилось им, что все это вкусно пахнущее для них. А Кузьме тут же вспомнилось, как в задумчивости стояла Галка над зайцем, как прикидывала что-то в уме. Оказалось, прикидывала, на сколько частей его можно поделить, чтобы подольше хватило. А что там делить в этом несчастном зайце? Так он Галке и сказал. «Закидывай все, что есть, не жмуться». А она все никак не могла решиться на эдакое расточительство. «Я бы еще завтра супа сварила, столько мяса». «Завтра я тебе нового белика добуду», — пообещал Кузьма и щедрой рукой порубил тушку на куски. А теперь вот заяц пах на весь дом. Пах так вкусно, что у самого Кузьмы потекли слюнки. Когда расселись за большим столом, первую миску Галка налила ему, протянула с благодарной улыбкой. И Кузьме, всякого в своей жизни повидавшему, сделалось вдруг страшно неловко. «Сначала сами», — буркнул он, наверное, излишне строго, но дети не испугались этой его строгости. И просить их дважды тоже не пришлось. Похлебку умяли в два счета. Косточки обглодали, тарелки облизали. А Галка хотела зайца делить, дуреха. Все-таки миску похлебки съесть она Кузьму заставила. Пусть и девчонка еще, пусть и серебряных кровей. А с понятием. Кайсы бы праправнучкой своей гордился. Да Кузьма и сам вдруг почувствовал это странное, доселе неведомое чувство радости за чужого человека. Вот за эту пигалицу. И тут же вслед за гордостью пришел стыд за то, что долг свой перед Кайсы и всем Галкиным родом исполнил он лишь формально. Сделал то, что просили, а от остального открестился. Почти открестился. После обеда сытые, уставшие дети разомлели. Санька клевать конопатым носом начал прямо за столом. Да, тут же и заснул. Кузьма отнес его наверх. Уложил в кровать, прикрыл сверху шерстяным одеялом. Осмотрелся. Места в комнате было много. А вот кровати явно не хватало. Решить этот вопрос можно было в два счета. Нужно только Марка взять в помощники. В одной из комнат второго этажа обнаружили 10 сломанных кроватей. Из 10 Кузьма с Марком собрали 6. Оттащили в детскую. Найденные старые тюфяки выпотрошили, набили свежей соломой из сарая. Получилось вполне себе ничего. Не перина, конечно, но и бока не отлежишь, как на голых досках. Пока ремонтировались да устраивались по-новому, начало смеркаться. И с сумерками дети поникли, как цветы в конце жаркого дня. Вот только что болтали и щебетали, как вдруг затаились. Чего бояться? Возвращение директрисы, волков или албасты? А может, всего и сразу? Спрашивать Кузьма не стал, время покажет. Он курил самокрутку, стоя на крыльце, когда скрипнула дверь, выпуская наружу Марка. Мальчишка молча стал рядом, но было видно, что вышел он не просто так, не воздухом подышать. «Ну, говори уже», — сказал Кузьма, глубоко затягиваясь. «Чего хотел?» «Спросить хотел, дядька Кузьма». «Спрашивай». «Вы не уйдете?» «Этой ночью?» На мальца, побледневшего то ли с мороза, то ли со страха, он посмотрел очень внимательно. «С вами так спокойно?» Марк отвел взгляд, словно стесняясь говорить такие глупости, глядя в глаза. «Мы думали, нам тут всем конец, что не справимся». А потом появилась Галка, и стало лучше. «Но Галке самой тяжело. Она старается. Даже с Аделаидой из-за меня поругалась. Но...» Он мотнул головой. «Ей не справиться». «А я, по-твоему, справлюсь?» Усмехнулся Кузьма, хоть и был ему не до смеха. Мальчишка ведь сейчас рассуждал об очень серьезных вещах. Почти по-взрослому рассуждал. «Я тут самый старший», — заговорил Марк после долгого молчания. «Почти год, считай. Я многое видел, хоть и не все понимал». «Что ты видел?» Вот опять охотник в Кузьме сделал стойку, заподозрил неладное. «Разное», — Марк поежился. «Мы тут все вроде как сироты, а вроде как и нет». «Не понимаю. Объясни». «У меня вот, к примеру, есть дед. И когда меня в детский дом забирали, дед живой был и крепкий, а они все равно». Марк замолчал, шмыгнул носом, но плакать не стал, продолжил твердо. «Меня прямо у школы встретили». «Кто встретил?» — спросил Кузьма, уже заранее зная ответ. «Мефодий. Подкараулил на улице и забрал. Привез к этой». Марк болезненно поморщился. «К Аделаиде», — подсказал Кузьма. «Да. А она сказала, что теперь заботиться обо мне будет советское государство, потому что дед мой неблагонадежный, потому что он враг народа». «А он никакой не враг», — голос мальчишки дрогнул. «Он хороший человек, порядочный. Он и меня учил таким быть. Я просил, умолял, чтобы пустили к деду, чтобы хотя бы попрощаться дали. А они не позволили. В тот же день увезли из города». «Из какого города?» — спросил Кузьма. «Из Перми». «Чем занимался твой дед?» Мальчонку он успокаивающе погладил по голове, ощутил под ладонью колкий ежик его отрастающих волос. «Он был ювелиром, самым известным в Перми, одним из самых лучших. Он никогда никому ничего плохого не сделал, никому врагом не был». «Значит, ювелиром, одним из лучших в Перми». Слыхал Кузьма от старого Кайсы о пермском ювелире. Старинный еврейский род, целая династия, стяжавшая себе небывалую славу благодаря удивительной красоте изделиям из серебра. Вот только не серебро это было. Кайсы так сразу и сказал. «Полозова кровь досталась Соломону Яковлевичу от одной старой сделки. Что это за металл, объяснять тебе не нужно». И на подаренный албасты клинок посмотрел эдак многозначительно. «В оружии он опасен, в оберегах незаменим. А в побрякушках...» Кайсы вздохнул. «А побрякушки мало того, что в шедевры превращает, так еще молодость их владельцам продлевает». Про продление молодости Кузьма знал не понаслышке. Своими собственными глазами видел, каким крепким, двужильным оставался Кайсы, несмотря на более чем преклонный возраст. А потом и на собственной шкуре испытал. Кому сказать, сколько лет он на самом деле небо коптит, не поверит. Да он и сам уже позабыл сколько. А тут выходит вот этот чернявый и есть потомок того самого пермского ювелира. Но уточнить правду все равно стоило. «Как твоя фамилия, Марк?» «Атлас. Марк Самуилович Атлас». «А почему вы спрашиваете, дядька Кузьма? Вы знали моего деда?» «Нет». И ведь не соврал, а на душе все равно гадко. Мальчонка-то оказался из тех самых, из знаменитых Атласов. «Ты рассказать что-то хотел?» — напомнил он. «Что-то про детский дом». «Они плохие люди». Марк вцепился в рукав его шинели и сам этого не заметил. «Очень плохие. Дети появляются, иногда совсем маленькие, как Санечка, иногда такие, как я. Живут какое-то время в детдоме, а потом...» Он снова шмыгнул носом. «Что потом?» — насторожился Кузьма. История парнишки не нравилась ему все больше и больше. «А потом исчезают», — сказал Марк шепотом. «Как исчезают?» «По-всякому. Кто-то сбегает и никогда больше не возвращается». «Так, может, и хорошо, что не возвращаются, если тут так плохо?» «Я раньше тоже так думал. А потом подслушал разговор Аделаиды и Мефодия. Тогда как раз Ваня сбежал. Он в детдоме раньше моего появился. И с первых дней хотел сбежать. Сам мне об этом по секрету рассказывал. Мефодий за ним погнался, но вернулся ни с чем. Нам сказал, что не нашел. А Аделаиде доложил, что дело сделано. Волноваться больше не о чем. Сказал, что концы в воду. Концы в воду. Догоревшая самокрутка опалила пальцы, и Кузьма чертыхнулся. Вот такие дела. А другие дети ни с того ни с сего стали болеть. Болели, болели и умирали. Кажется, Марк уже не мог остановиться. Так ему было страшно. Мы тут все болеем. Часто животами маемся. Но это от голода. А там совсем другое. Нельзя людям желать смерти. Это грех большой. Но когда Матрёну убили, я обрадовался. Спрашивать, почему обрадовался, Кузьма не стал. Малец сам все рассказал. Она их травила. Она и меня хотела. Откуда ты знаешь? Кузьма принялся сворачивать следующую самокрутку. Она сама мне сказала. Поймала как-то за шиворот, в глаза заглянула и сказала с такой улыбочкой. Сказала, что не нравлюсь я ей, что хозяйке я уже без надобности, и теперь пришло ее, Матрёны, веселье. А про отраву она тебе что-нибудь говорила? Вспомнились слова Албасты. Значит, не врала, не морочила голову. Нет. Марк покачал головой. Я об этом сам догадался, и потому обрадовался, когда ее убили. Подумал, что есть справедливость на этом свете, и всем достается по заслугам. Но мне все равно страшно. Не за себя, за остальных. За Галку тоже. Мефодий на нее злость затаил, а Мефодий обид не прощает. Не уезжайте, дядька Кузьма. За рукав шинели он ухватился теперь сразу двумя руками. Вы сильный и добрый, я же вижу. Меня дед с детства учил не только в камнях, но и в людях разбираться. Не бросайте нас, пожалуйста. Кузьма ничего не ответил, только вздохнул. Видно, плохо учил старый ювелир своего внука, если тот считает Кузьму добрым человеком. Не осталось в нем ничего доброго. За годы жизни даже те крохи растерял, что раньше были. А Марко не расстроился. Что-то себе там напридумывал, заулыбался даже. Хоть Кузьма ему ничегошеньки не пообещал. Вот ведь...